Как сообщает южнокорейское средство массовой информации Newsis, члены Кванджуского городского муниципалитета потребовали огласить все материалы, связанные с организацией и потворством американцами убийственного злодеяния южнокорейской армии против повстанцев в Кванджу. Они подчеркнули, что правительство должно потребовать от правительства США всесторонне огласить документы американского ЦРУ о Кванджуском народном восстании.